Аля Полякова, Саша Ветрова. Бывшая. Когда ты ушел, я осталась одна. Читает Иваниска. Глава первая. Катя. Какие планы? Может, выпьем где-нибудь облепиховый чай вечером? Спрашивает только что пришедшая на смену в клинику коллега Вера. Несмотря на то, что время близится к полудню, она сладко зевает и выглядит так, будто 10 минут назад встала с кровати. Впрочем, не удивлюсь, если так и есть. Вера всегда была совой, а теперь, когда ее округлившийся животик уже невозможно скрыть под медицинской формой, эта засоня постоянно спит. И в ординаторской, и даже в кабинете нашего главврача Тимура Шахова, который со своей любимой жены пылинки сдувает. Жены. Все еще в шоке от того, как быстро все у них закрутилось. Что ни говори, а Вера и Шахов – это история любви, достойная экранизации. Наши медсестры лили бы слезы и не отрывались от телека «Покажи что-нибудь подобное на «Россия-1» или «Домашнем». Можем. Соглашаюсь я, но без особого энтузиазма. Последняя неделя меня здорово вымотала. Никуда не хочется. Но с тех пор, как Шахов появился в нашей клинике и украл у меня все внимание Веры, мы так редко проводим с ней свободное время. Подозреваю, что когда подруга родит, мы вообще будем видеться лишь по праздникам. Поэтому... Не хочешь? Удивляется Вера, которая явно не привыкла к тому, что я могу отказаться от движа. Хочу. Спешу успокоить ее, касаясь плеча ладонью. Устала просто. Извини. Да какие извинения? Я прекрасно все понимаю. Она вздыхает. Мне кажется, из-за моей анемии страдаю не только я, но и ты. Спасибо, что взяла утром моих пациентов. Брось. Отмахиваюсь я. Это мелочи. Ничего не мелочи. Прямо вижу, как начинает накручивать себя Вера. Буду надеяться, что когда я забеременею, ты сделаешь для меня то же самое. Неловко шучу я. Неловко, потому что мы обе понимаем, что в личной жизни у меня в последнее время полнейший штиль. И забеременеть я могу разве что от Святого Духа. Ладно, давай ты сегодня отдохнешь, а завтра мы с тобой вместе пообедаем, предлагает Вера. У тебя же вторая смена будет? Угу. За нами громко хлопает дверь приемного. Раздаются суетливые шаги. Потом звук колес медицинской каталки по кафелю. «Опять привезли кого-то!» Успевает шепнуть мне на ухо Вера за секунду до того, как в коридоре показывается Шахов. Щеки подруги тут же розовеют. Вот я прекрасно отношусь к ней и Тимуру Юрьевичу, но когда в собственной личной жизни провал за провалом, как-то завидно смотреть на чужое счастье. Я, наверное, ужасный человек. Городецкий Даниил Владиславович, 32 года, упал со склона, катаясь на лыжах. Подозрение на сотрясение, многочисленные ушибы. Доносится до меня монотонный голос медсестры, которая передает старшему по смене краткий анамнез пострадавшего, а у меня вместе с каждым произнесенным словом сердце уходит в пятки. Как в замедленной съемке вижу, как Шахов подходит к каталке, на которой лежит мужчина, о чем-то переговаривается с врачом и медсестрой. Но еще до того, как я успеваю приблизиться к ним, чтобы посмотреть и убедиться в том, что все это чудовищная ошибка, они исчезают. «Эй, Кать, ты чего?» Прихожу в себя, когда Вера дергает меня за рукав медицинской формы. «Побледнела. Ты здорова?» «Здорова», — бормочу я, едва шевеля языком. «Показалось, что знакомый». «Пациент, которого привезли?» — уточняет Вера. «Угу. Лихач какой-то». Подруга качает головой. «Как зима начинается, так у нас эти лыжники и сноубордисты прописываются в отделении». «Ага. Вер, я пойду посмотрю». Медленно ступая по коридору, подхожу к смотровой. Через приоткрытую дверь слышу собранный голос Шахова и другой. Тягучий, как мед, чуть с хрипотцой и такой до боли знакомый. Сколько раз я слышала его в своих снах за последние годы. останавливаюсь, хватаясь за дверную ручку, не зная, чего я хочу больше. Закрыть эту чертову дверь и никогда не слышать голоса Городецкого? Или наоборот, открыть ее нараспашку и посмотреть в лживые глаза человека, который 12 лет назад назывался моим мужем, который меня растоптал, ушел в закат, оставив меня один на один с моими страхами и проблемами. Я знаю, что с тех пор много воды утекло. Общие знакомые с удовольствием посвящали меня в историю успеха нашего Дани, который после развода сколотил себе целое состояние на IT и теперь пожинал плоды напряженной работы, наслаждаясь жизнью, меняя девушек, путешествуя и увлекаясь дорогими хобби. Вот как лыжи, например, или сноуборд. Не знаю, что он там предпочитает. «Голова болит? Тошнит?» — спрашивает Шахов, проводя Городецкому осмотр. Если к пациенту спустился наш главный врач клиники Шахов, это значит, клиент особенный, требующий эксклюзивный подход. «Нормально все», — отрывисто отвечает Данил, но в следующую секунду шипит от боли. «Если бы все было нормально, ты у нас здесь, как на курорте, не валялся бы. Сейчас на КТ отправим. Надо кому позвонить? Матери? Жене? Нет». «Кать, пропусти! Мне надо анализы взять!» — шикает вдруг возникшая рядом медсестра. Я отскакиваю от двери, медсестра Валя отскакивает от меня, мы сталкиваемся, пробирки летят на пол, гулким эхом отдаваясь в тишине коридора. Две пары глаз, карие Шахова и пронзительно синие Городецкого, резко поднимаются. Я чувствую себя так, будто тону. Мазнув взглядом по причитающей Вале, которая наклоняется, чтобы собрать инструменты, Данил упирается раздраженным взглядом в меня. Шок, удивление, узнавание. Вспышка необъяснимого гнева. «Я думал, это лучшая клиника города. А у вас все медсестры такие неуклюжие?» Тянет с раздражающей самоуверенностью, не отрывая от меня своего гипнотического взгляда. «Вот же козел! Как был им, так им и остался!»